Глава 38. 1 ноября 2010. По радио идет передача о Симоне Валер. Французская актриса театра и кино 1921-2010. Она встретила будущего мужа Жана де Саи в 1942 году на съемках. Я обожала эту изящную пару. Видела их на сцене 3 раза. 3 момента счастья. Ее любимый ушел из жизни 2 года назад. Когда они воссоединятся? А я к кому присоединюсь 80 лет? Мы с Пьером не будем стариться вместе. Что она скажет после смерти? Кто уйдет первым? Актер или режиссерша? Кого пригласят в выпуск новостей поговорить о другом? «Могу задать вопрос?» — спрашивает Ильяс. А я-то думала, он заснул. «Конечно». Выключаю радио. «Почему ты оставила фамилию бывшего мужа?» Я судорожно сжимаю руль побелевшими пальцами. Мы в 50 километрах от Аннеси. Солнце стоит высоко в небе. Я хочу добраться до темноты. Мы одолжили машину у Адель. Ребят, у меня в гараже отдыхает Ситроен. Я езжу на нем раз в год по обещанию. «Я что, похож на человека, который катается на Ситроене?» — пошутил Ильяс и отправился с ней за тачкой. В баре он сказал: «Едем во Флюме». Я ответила, что это бессмысленно, что Мари Роман наверняка уже умерла, и с этим ничего не поделаешь. Кто-то же должен ее помнить, а я хочу размяться. У меня 3 свободных дня впереди, да и ты ничем не занята. Сейчас начало ноября, Альес, а горы в начале ноября — это конец света. Давай, Аньес, шевелись, берем по смене белья. Зубные щетки и вперед. Всего-то 300 километров. На удостоверении личности написано «Флюмме». Ты видела реакцию Абера на фотографию? Я думала, он сейчас помрет. Мы оставили Эрве и Натали на тротуаре. «Вы ведь нам позвоните?» — с жалобным тоном спросила она. «Само собой». «Мы не на всю жизнь уезжаем», — ответил Ильяс. «Самое большое — на 1-2 ночи. Люблю тебя». Я покидала вещи в сумку, вышла и сразу вернулась за магнитофоном и чемоданом кассет, ведомая интуицией. Я ждала Льеса перед домом на улице Фриден и лелеяла надежду, что затеянная им авантюра смягчит мою боль. Женщина из дома напротив раздвинула занавески и помахала мне. «Здравствуйте!» — я повысила голос до крика. «Спасибо, было очень вкусно! Я сварю еще!» Она отошла от окна, и я решила, что как только вернусь, снова постучу в ее дверь. Возможно, она все-таки видела Калет и что-нибудь знает, хоть и недавно поселилась напротив. Я то и дело собираюсь перейти через улицу, но всякий раз оказывается либо слишком рано, либо слишком поздно. Прослушивание кассет отнимает все мое время, дни и ночи. Льес приехал на новом сером Ситроене Аделя, пахнущем кожей. Я закинула чемодан на заднее сиденье, и мы стартовали. «Ты знаешь, как работают эти штуки?» Я тыкаю пальцем GPS и вижу последние маршруты, введенные в бортовой компьютер, и набираю адрес отеля. «Первые 200 километров мои, потом поменяемся. Договорились?» — замётано. Я задремала на выезде из Ганьона и проснулась только через 200 километров, когда Льес решил заправиться. Мой организм требовал отдыха. Я решила объяснить Льесу, почему оставила фамилию Пьера. Назло, хотела досадить ему. А вышла по принципу «сама дура»? Наверное. Вы разошлись, но ты каждый раз бередишь рану, произнося фамилию Дюген. Может и так. Мне ужасно нравилось сочетание «Аньес Септамбр». Я выдерживаю паузу и перевожу разговор на другую тему. Загляни в мою сумку. Зачем? Достань конверт и открой его. Ты должен прочесть, пока мы не приехали во Флюме. Льес расстегивает молнию и замечает разбитый телефон. Колесом наехала. Разговор вышел из берегов. Я швырнула его об стену. Благодаря этому нашла 2 спрятанных Калет-конверта. Глупость несусветная, он же дорогущий. Знаю, бывший муж, чью фамилию я все еще ношу, так и сказал, когда дарил. Все данные хранятся на симке. Да, контакты, память. Нужно всего лишь сменить аппарат. Телефон в этом смысле похож на человека. Умирает оболочка, душа остается нетленной. Считаешь, воспоминания хранятся в душах? Да. Надеюсь, ты ошибаешься. Если я однажды получу шанс вернуться, предпочту полную обратную перемотку. Хотелось бы стать голубоглазым блондином. Мне надоела моя арабская рожа. Ты красавчик, Льес. «Да ладно тебе! Почему ты отомстила телефону?» «Из-за Пьера». Он позвонил. Разговор начался мирно, но мы очень быстро все драматизировали, пострадали. Мой телефон и бутылка виски доктора Пьери, которую я с горя вылокала. «Прости меня». «За что?» «За упоминание спиртного напитка. Глупости. Можешь при мне упоминать водку, пиво, загул и даже попойку. Люди, стесняющиеся угоститься при мне аперитивом, раздражают сильнее выпивох. Абстиненция у меня, а не у остального мира». Льес умолкает. Моя сумка все еще лежит у него на коленях. В правой руке он держит покалеченный телефон, но следит за дорогой. Правда, думает о чем-то своем. Мы катим вперед под бледно-голубым небом, освещенные белым светом. Верхушки деревьев покрылись снегом, трава на лугах все еще зеленая, но уже коричневеет. Пройдет несколько недель, и начнутся холода. Я всегда ненавидела зимние виды спорта. В детстве, живя в Лионе, я часто ездила в зимний лагерь. Терпеть не могла собирать чемодан. Боюсь высоты и скорости. Холод, трещины на губах, ледяные сиденья на подъемнике, плачущие дети. Лыжи меня бесят. Я все время наступаю одной на другую, задыхаюсь в комбинезоне, а от высоты кружится голова. Зимой в горах мне нравится только венский шоколад и фондю. Помню, как пряталась за опорой подъемника, чтобы не кататься с другими. «Где ты была, Аньес?» — спрашивал вечером тренер у подножия горы. У меня текло из носа, щеки были белыми от мороза, а не пунцовыми от румянца, как у лыжников. Я потерялась. «Нашла хороший выход. Кстати, мы через полчаса максимум будем на месте», — откликается Льес. Я потеряла свою историю любви, прежней любви. «Ты все еще и любишь его?» — спрашивает он. «С каждым часом все сильнее, так мне кажется. Загляни в конверт». Льес понимает, что тема закрыта, и подчиняется. Лезет в конверт, достает газетную вырезку и читает. «Срань господня, это он!» Статья, вырезанная из Дофине. Кто-то подчеркнул дату. На фотографии мужчина с опущенной головой между двумя жандармами в судебном боксе. В подписи под снимком имя и фамилия подсудимого, как и название города, вычеркнуты красной ручкой. «Вчера», вычеркнуто, «предстал перед судом», вычеркнуто. Ему грозит 10 лет тюремного заключения. Статья начинается так. «Господин», вычеркнуто, «оставил свою бывшую жену, сочтя ее мертвой в...» вычеркнуто, «коммуны», вычеркнуто. Полицейские, вызванные соседями, обнаружили тело женщины в луже крови в ее доме. Напавший на нее человек скрылся, но был опознан как бывший муж жертвы. Он взломал дверь жилища Флоранс, имя изменено, и нанес ей множество жестоких ударов ножом. Жертву вертолетом доставили в больницу. Вычеркнуто. Она много месяцев оставалась в коме вследствие тяжести полученных травм, в том числе позвоночника, из-за чего у нее отказали ноги. Лично на процессе она присутствовать не может, но ее будут представлять мэтр. Вычеркнуто.